цифра. Глава первая. Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, это было после одной из наших ссор с тобой, и, опустив глаза, сделал такое грустное личико? Должен сказать тебе, ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу. Если же дело происходит после ссоры, если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем. Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство. Но это была слишком крупная ссора. Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне? «Покойной ночи, дядечка», — тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой. «Конечно, ты хотел после всех своих преступлений показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя «шаркни ножкой». И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. Я понял это и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно. «Покойной ночи». Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне: «Дядечка, прости меня, я больше не буду. И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры, пожалуйста». Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень-очень умный дядя. Глава вторая. Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу. Только что открылись для тебя еще неизведанные радости. Иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши, непременно цветные, и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу в один день как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами. Как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры. «Но сегодня царский день, все заперто», — соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера. Уж очень не хотелось мне идти в город. Но ты замотал головою. «Нет, нет, не царский!» — закричал ты тонким голоском, поднимая брови. «Вовсе не царский, я знаю!» «Да уверяю тебя, царский!» — сказал я. «А я знаю, что не царский! Ну, пожалуйста!» «Если ты будешь приставать, — сказал я строго и твердо, — то, что говорят в таких случаях все дяди. Если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего. Ты задумался. — Ну что ж делать? — сказал ты со вздохом. — Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, — сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно. Ведь можно же в царский день показывать цифры? — Нет, нельзя, — поспешно сказала бабушка. — Придет полицейский и арестует, и не приставай к дяде. — Ну, это-то уж лишнее, — ответил я бабушке. — А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером покажу. — Нет, ты сейчас покажи! — Сейчас не хочу, — сказал завтра. — Ну вот, — протянул ты, — теперь говоришь завтра, а потом скажешь еще завтра. — Нет, покажи сейчас. Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех, лишаю тебя счастья, радости. Но тут пришло в голову мудрое правило. Вредно, не полагается баловать детей. И я твердо отрезал. Завтра. Раз сказано завтра, значит, так и надо сделать. — Ну хорошо же, дядька, — пригрозил ты дерзко и весело. — Помни ты это себе. И стал поспешно одеваться. И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой «Отче наш, иже еси на небеси» и проглотил чашку молока, вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики, и весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами. «Покажешь?» — спрашивал ты иногда. «Непременно покажешь?» «Завтра непременно покажу», — отвечал я. «Ах, как хорошо!» — вскрикивал ты. «Дай бог поскорее! Поскорее завтра!» Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот когда мы, бабушка, мама и я, сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению. Глава третья. Ты придумал отличную игру. Подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки. «Перестань, Женя!» — сказала мама. В ответ на это ты трах ногами в пол. — Перестань же, деточка, когда мама просит, — сказала бабушка. — Ну, бабушке ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол. — Да перестань, — сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор. — Сам перестань! — звонко крикнул ты мне в ответ с дерзким блеском в глазах. И, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт. Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя. Но вот тут-то и начинается история. Я говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного. Но и этим дело не кончилось. Ты крикнул снова, крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, крикнул таким звонким криком беспричинной божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула. «Перестань!» — рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло. Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы! У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса. «А-а-а!» — звонко и растерянно крикнул ты еще раз. И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками. А я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь. Вот тебе и цифры. Глава четвертая. От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевший за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире, и надолго, надолго замер. Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты. Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться. Вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть с мучительным наслаждением, играть роль умирающего. «Ой, больно! Ой, мамочка, умираю!» «Небось, не умрешь», — холодно сказал я. «Покричишь, покричишь, да и смолкнешь!» Но ты не смолкал. Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро-быстро колотить чайной ложкой по столу. «Ужасно испорченный ребенок», — сказала, нахмурившись и стараясь быть беспристрастной, мама, и снова взялась за свое вязание. «Ужасно избалован». «Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка!» — вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу, к бабушке. И бабушка едва сидела на месте. Ее сердце рвалось в детскую, Новую году мне и маме. Она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу. «Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе. Но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия. Ясно было слышно. Кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал. Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди? Наконец ты затих. Глава пятая. «И мы тотчас помирились?» — спрашиваешь ты. «Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни. Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками, пустыми коробочками от спичек, расставляя их по полу между раздвинутых ног в каком-то только тебе одному известном порядке. Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек! Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы, где это мой портсигар, и уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал: «Теперь я никогда больше не буду любить тебя». Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову: «И никогда ничего не куплю тебе!» «Пожалуйста», — небрежно ответил я, пожимая плечом, — «пожалуйста, я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего. Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму!» — крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня. «А вот это уже совсем нехорошо», — ответил я. «Дарить и потом отнимать? Впрочем, это твое дело. Потом заходили к тебе мама и бабушка, и так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно, по делу, затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. Окончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения. А то дядя рассердится и уедет в Москву», — говорила бабушка грустным тоном, — «и никогда больше не приедет к нам». «И пускай не приедет», — отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову. «Ну, я умру», — говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость. «И умирай», — отвечал ты сумрачным шепотом. «Хорош», — сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. «Хорош», — повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу. И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил: «Вот так мальчик!» «Да не обращай на него внимания», — сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. «Охота тебе разговаривать с такой злючкой». И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе. Глава шестая. В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу. Но тут послышался шепот бабушки. «Бесстыдник, бесстыдник!» — зашептала она укоризненно. «Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы!» Я громко прервал: «Бабушка, этого говорить не следует, это лишнее, тут дело не в гостинцах». Но бабушка знала, что делает. «Как же не в гостинцах?» — ответила она. «Недорог гостинец, а дорога память!» И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца. «А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал? Пенал туда-сюда, а цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем, прибавила она, — делай, как знаешь, сиди тут один в темноте. И вышла из детской. — Кончено. Самолюбие твое было сломлено. Ты был побежден. Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее. Чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это. С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. Я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю. Делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты? Счастье! Счастье! Ты открыл утром глаза, переполненные жаждою счастья, и с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни. Скорее! Скорее! Но жизнь ответила: «Потерпи». «Ну, пожалуйста!» — воскликнул ты страстно. «Замолчи, иначе ничего не получишь!» «Ну, погоди же!» — крикнул ты злобно и на время смолк. Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды. Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды, и ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь. Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни. Смирись, смирись! И ты смирился. Глава седьмая. Помнишь ли, как робко вышел ты из детской, и что ты сказал мне? «Дядечка», — сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. «Дядечка, прости меня и дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня». «Но жизнь обидчива». Она сделала притворно печальное лицо. «Цифры. Я понимаю, что это счастье. Но ты не любишь дядю. Огорчаешь его». «Да нет, неправда. Люблю, очень люблю», — горячо воскликнул ты. И жизнь, наконец, милостивилась. «Ну уж, Бог с тобою. Неси сюда к столу стул. Давай карандаши, бумагу». И какой радостью засияли твои глаза! Как хлопотал ты, как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть, и как жадно ловил ты каждое мое слово. Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки. Теперь уже и я наслаждался твоей радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос. Детские волосы хорошо пахнут, совсем как маленькие птички. «Один, два, пять», — говорил ты, с трудом водя по бумаге. «Да нет, не так. Один, два, три, четыре». «Сейчас, сейчас», — говорил ты поспешно. «Я сначала. Один, два...» И смущенно глядел на меня. «Ну, три». «Да-да, три!» — подхватывал ты радостно. «Я знаю!» И выводил три, как большую прописную букву «Е». 1906 год.